Битва разворачивалась так быстро, что Велеп едва смог опомниться. Как пожар, говорят, растекается по лесу, не успеешь оглянуться и сообразить, а вокруг уже сплошная стена огня. Из открытой двери избы мимо него пробежал Нелюб, Тиун. В гурганском походе, раненый в ногу, он больше не сражался, а заведовал дружинным хозяйством. Однако оружие и снаряжение у него было в полной исправности, и имелись и шлем, и кольчуга. «Давай, сынки!» — кричал он. «Навались крепче! За Ольга Красного, за отца нашего!» Увлеченный его порывом, Велеп побежал следом. Но через шагов пять Нелюб вдруг споткнулся и завалился на спину. В изумлении Велеп увидел, что из груди Тиуна торчит стрела, оперение еще дрожит. Но осознал он только одно — щит. Можно взять. Здесь он больше не нужен. Быстро нагнувшись, он выхватил щит из руки Нелюба, прикрылся, и тут же ощутил сильный удар. Другая стрела вонзилась в прочную сосновую доску. Нелюбов щит с двумя слоями просмоленной кожи для Велеба был, пожалуй, тяжеловат, но сейчас и это счастье. «Устать не успеешь», — смеялся когда-то и Слив. «Это только в сказаниях витязи бьются 3 дня и 3 ночи без отдыху. В жизни схватка может продолжаться лишь несколько ударов сердца». Велеп успел сделать еще шагов 5, как на него наскочил кто-то из тех чернолицых. Видя замах топора, Велеп быстро присел, рубанул над землей, подсекая ногу, попал, вскочил. Со всех сторон были только белые свиты. «Где свои?» «Никого». Чтобы не дать себя окружить, стал быстро пятиться. Чуть не споткнулся, а лежащее тело Нелюба успел о нем забыть. Глянув вправо, увидел, наконец, кого-то из своих. Человек 5, отбиваясь, бежали к двери Днепровской вежи. Велеп рванул было за ними, но между ним и вежей метался десяток белых свит. Не прорваться через эту стену черных щитов, воняющих дегтем. Его уже почти прижали к частоколу. С этой стороны вала не было, тын стоял прямо на земле. Боевой ход имелся и здесь, но на уровне груди. Закинув тяжелый щит за спину, Велеп живо подтянулся и вскочил на боевой ход. Справа от него туда же лезли еще человек 5 своих, тех, кто тоже был оттеснен к самому заборолу, но не смог прорваться к Днепровской веже. Краем глаза Велеп видел, как рядом подтягивается кто-то, но тут же срывается вниз, получив копьем в спину. Ни на миг не задержавшись, он метнулся к частоколу, ухватился за верхушки, подтянулся. Каждый миг, ожидая удара сзади, копьем, стрелой, перевалил частокол и спрыгнул на ту сторону. Земля ударила по ногам. С внешней стороны высота была больше человеческого роста. И вот тут Велеп замер. Мельтешение схватки осталось позади, он стоял, прижавшись к частоколу на узкой полосе земли, а почти под ногами был обрыв. Внизу Днепр, а за широкой полосой воды — луг и дальний сосновый лес левого берега. От внезапно навалившегося простора закружилась голова. Он был букашкой перед этим простором воздуха, земли и воды, и букашкой очень хрупкой. По правую руку с частокола прыгали еще люди. Раздался треск, матерный крик. Кто-то зацепился одеждой и чудом не приземлился головой вниз. Из-за частокола доносились голоса, яростный стук по дереву. Чужаки ломились в дверь Днепровской вежи. Будь у ее защитников луки, они могли бы обстрелять нападавших с верхней площадки, но теперь им оставалось только ждать, пока те выломают дверь и по одному полезут в дверь на лестницу. «Живее, гынтя, возьми!» Кто-то вдруг дернул Велеба за плечо. Велеп обернулся и увидел Тешиня, рослого курносого оружника из Ждамирова десятка. Без пояса, в порванной на широкой груди сорочке, тот тяжело дышал и безотчетно стирал с брови кровь, текущую из глубокой ссадины на лбу. «Сейчас на вежу прорвутся, обстреляют нас оттуда, и прощевай!» «И впрямь деваться больше некуда!» «Ну, помоги нам, чур!» — буркнул вчера гость, а потом присел и поехал вниз с обрыва. Велеп снял с плеча щит, столкнул его, и только когда тот заскакал по уступам, сообразил, обрыв высокий и очень крутой. Лезть снизу вверх было нечего и думать, и к реке попадали по длинной пологой тропе, начинавшейся гораздо севернее. В животе ухнуло холодом, но чувство близкой гибели ощутимо толкало в спину. Привычно вызвав в память образ своей вилы, без слов попросив ее о помощи, Велеп присел и поехал по склону. Он то скользил, то катился, то пытался придержать падение, цепляясь за корни, но те отрывались, и он вновь летел вниз. То жмурился, то приоткрывал глаза, пытаясь понять, куда направляться, и опять жмурился. Песок тучей сыпал в лицо. Потом Вилеп уже не пытался смотреть, только всем телом ощущал удар по каждой кочке, по каждому корню. Казалось, этому падению не будет конца, и остановится оно где-то у ящера в подземелье. И тут он покатился уже по-ровному, вцепился в землю, остановился и замер, пытаясь прийти в себя. Все тряслось и кружилось. Кашляя и грязной ладонью, пытаясь стереть с лица песок, Вилеп приподнялся, встал на четвереньки. «Ты как, живой?» — позвал взволнованный знакомый голос. «Вилепка, очнись скорее!» Кто-то ухватил его за плечо и попытался поднять. Вилеп охнул от сильной боли в боку и, наконец, открыл глаза. На него вытаращенными глазами смотрел Размай, весь грязный и всклокоченный, но целый. Когда Вилеп протер лицо и проморгался, Размай уже бежал по отмели под обрывом, чтобы помочь кому-то еще. Стояня сидел на песке, морщась и держась за стопу, а Чирога и Размай наклонились над кем-то. Видя вытянутое на песке тело в белой изгвазданной сорочке, Вилеп не сразу сообразил, что это Тешень, и он почему-то не встает. Сильно болело в левом боку. Придерживая его рукой, Вилеп подошел. Тешень лежал на животе, а шея его была так неестественно вывернута, что лицо смотрело почти вверх. Раскрытый рот был в песке, песок густо желтел в растрепанных волосах, глаза стали как стеклянные. «Что с ним?» — сглатывая, выдохнул Вилеп. Шею свернул. Чирога выпрямился и стиснул зубы. «Пошли живее». «Ты чего?» Он обернулся к стоянию. «Нога, не могу». Размай и Вилеп подбежали и подняли стоянию. Он оперся на их плечи, не в силах встать на правую ногу. Вилеп стиснул зубы от боли в боку, в ребрах трещины это точно, а то и перелом. Но Чирога уже толкал в воду большой челн, они вдвоем тащили следом стоянию. Порты на Чироге были разорваны от пояса до самого низа, обрывки нелепо болтались, будто понёва на бабе. Несколько стрел полетело через реку и упало ближе к тому берегу. «За Барола стреляют, прицелиться не могут». Чирога быстро оглянулся туда. «Живее, парни, как выйдут на вежу, нам карачун». Загрузив стоянию, втроем они столкнули челнок, стали выгребать. В воду у самой кормы упала стрела. «Прикрывай». Чирога от весла обернулся к Вилебу. Тот поднял щит, успел подобрать и повесить на спину. По ним стреляли с Забарола, но оттуда целиться было неудобно. Чирога и Размай, налегая на весла, повели челн вниз по течению, прочь от городца. В корму вонзилась стрела, Вилеп выглянул из-за щита, на площадке вежи теснились люди, прорвались, гады ползучие. Но беглецам те уже не грозили, еще миг, и перезванец скрылся за изгибами берега. Вилеп опустил щит и вытер лоб, огляделся. В борте возле него торчали даже две стрелы, те гады почти успели пристреляться. Утренний туман рассеялся, взошло солнце. Сорочка вся мокрая, хоть выжимай. Вилеп развязал пояс и потянул с плеч свиту. На рукаве у локтя обнаружилось кровавое пятно, однако сорочка была чистой, не своя кровь. Голова гудела, казалось, не на челне он едет по Днепру, а по небу на облаке. Все промчалось, как сон. Только что он стоял на воротной веже, смотрел в туман и думал о невидимых делах-вилах, а позади него спал городец, где жили 5 с лишним десятков отроков. А теперь перезван в руках неведомых бесов, с ним Размай, Стояне и Чирога из Визгушиного десятка. Был Тешень, но остался на отмеле со свернутой шеей. И все. «Так я не понял», — подал голос Размай, не переставая работать веслом. «Что за бесы это были?» «Они кричали: „Хоть и мир“», — вспомнил Вилеп. «Кто это? Где-то есть такой князь?» «Где-то?» — Чирога сердито оглянулся на него от весла. «Да здесь!» — он кивнул на берег. «У Дреговичей. Их старый князь, пращур их, был Хотимир. Это мы их Дреговичами зовем, а они сами бают Хотимири, чем и, дескать, не слыхал разве?» «И правда. Но чего им от нас-то надо?» Стояня, опомнившись, заволновался. Он и так страдал от боли в ноге, вывих, перелом, пока было некогда разобрать. А от горя и волнения на глазах его блестели слезы. Набросились, всех парней перебили, боярина, всех, вот же гады, Такие гады, я не знаю. Как так, а, Чарога? Я тебе кто, костяная баба, что в лесу живет, а все знает, — рявкнул Чарога. Свои головы унесли, и то пока благо. А что, почему, пусть князь разбирается. Князь? Размай взглянул на него с недоумением. Его же убили. Когда впереди совсем близко засерели бревна частокола, Берест наконец опустил щит и обернулся. Тяжело дыша, оглядел площадку между избами и вежей. Площадка была густо устлана телами, лежали друг на друге. Белые сорочки, непокрытые головы, раскинутые руки. Киян в Тверже и впрямь оказалось не более полусотни. Наверняка Святослав Киевский брал отсюда людей для войны в деревах, но не восполнил ее потери. Мальчишка, чего с него взять? Однако и сами древляне без потерь не обошлись. Числом они превосходили киян в несколько раз, но те значительно опережали их опытом в воинском деле. У древлян за спинами была одна военная зима, сражение на Размысловом поле и прорыв из Искоростеня. А у этих — та же зимняя война в земле Деревской, а до того — несколько дальних заморских походов. Далята в прежние годы слышал, как перезвановые отроки хвастались своими подвигами у хазар, греков и сарацин. И хвастали недаром. Не все успели обуться и подпоясаться, но каждый вышел с оружием в руках. Даже с численным превосходством смять киян удавалось не сразу, и на беглый взгляд было ясно — своих убитых десятка два-три, раненых не меньше. Однако это победа. Перезванца больше нет. Не в первый раз за последние полгода Берест видел сплошной покров из мертвых тел, будто колосья на таку. Но впервые при этом зрелище его наполнило сладкое торжество. У них получилось. Наша взяла. Не всегда русам выходить победителями, как было в Малине, в Божищах, в Искоростине. Теперь они на себе узнают, как это, когда от целой дружины в десятки человек не остается никого. Из ближайшей избы доносились женские крики, детский плач. Женщин и детей в перезванце оказалось совсем мало, только домочадцы боярина и кое-кто из его старших. Никаких иных жителей здесь не было, и невинным не пришлось страдать. «Я сказал всех», — слышался рядом хриплый, раздосадованный голос Коловея. «Договорились же!» Берест обернулся. Коловей стоял перед самой большой избой, надо думать, боярской, опираясь на копье, а перед ним лихарь что-то доказывал, кивая в открытую дверь. «Хватит болтать!» — оборвал его Коловей. Крупные черты его лица, обычно открытые и выражавшие дружелюбие, сейчас придавали ему особенно мрачный вид. Темно-русые кудри потемнели от пота и прилипли к широкому лбу. «Нет, не возьмем в полон. Ни одна душа живая не должна знать, кто здесь был. Нет, не уведем. Я сказал всех кончать». Вдруг рявкнул он, выпучив глаза, и лихарь в испуге даже отскочил. «В волыне обговорили все. Что ты мне здесь мозги молотишь? Жалко тебе их, а они твою ведунь пожалели? Ступай!» Лихарь ушел. Крики в избе взвелись громче и отчаяннее, перешли в визг, но скоро стихли. Коловей вытер лоб, обернулся и увидел Береста. «Ну, вроде все, пошли смотреть, что тут есть». Нужно было торопиться. Коловей быстро раздал задания. Одни перевязывают своих раненых и выносят убитых, другие собирают добычу. В укладках изб, в дружинных домах обнаружилось немало всякого добра. У всех здешних русов было хорошее оружие, нашлось даже с полтора десятка мечей, хазарских однолезвийных, греческих, без перекрестия, 5 или 6 рейнских корлягов, десятки шлемов, хазарских, пластинчатых доспехов, греческих, десятки кафтанов, целиком из шелка или льняных, но с отделкой узорным шелком на всю грудь. Платье было не новое, потертое, засаленное, сильно поношенное, но это были шелка, какие Берест в прежней жизни видел только на Гвездоборе и прочих больших деревских боярах. «Люд Свенельдич, раздуй его горой, наверняка знает, как это все называется», — мельком подумал Берест. Еще раз пожалел, что Люда не могло здесь быть. Он сейчас наверняка в Киеве сидит, при своем князе. Ну, очень, может быть, ему доведется увидеть то, что здесь теперь. Может, у него здесь приятели были или даже родня. Пусть-ка поищет их среди этого трупья. Как он, Берест, искал князя Владислава под стенами Искоростеня среди уже замерзших, закоченевших тел его последних защитников. Как искал он своих родичей, деда Миряту, Стрыя, Радиму, среди полсотни мертвецов близ Ингоревой могилы прошлой осенью. Он, Берест, Коняев сын, чуть ли не единственный уцелел, остался жив и на воле из 2 с лишним сотен обитателей Малина. Теперь он наконец-то начал понемногу возвращать русам свой долг. С делом покончили быстро. Взяли, что можно было взять, крупный скот оставили на месте, птицу и овец поволокли на берег. Едва миновал полдень, как древляне покинули Перезванец. Позади них остались груды мертвых тел, разломанные укладки, распахнутые двери, залитая кровью земля, вонь и жужжание мух. Одно из тех разорищ, каких немало появилось в последние полгода на земле деревской. «Ну что, отроки, боги с нами!» Коловей, стараясь прогнать с лица мрачность и придать бодрый вид, прошел к нагруженным лозьям, хлопая отроков по плечам и спинам. «Удалось наше дело, хоть самую малость отомстили мы за своих». «И это только начало», — напомнил Берест. «Победа не вызвала в нем ликования. Это была лишь малость, лишь первый шаг на долгом пути. Пути, который он был намерен пройти до конца, сколько бы лет на это не понадобилось». В конце речной дороги, уже в виду Киевской горы, условились, что говорить перед князьями будет Велеп. Он удивился такой чести, и годами моложе всех, и в Перезвановой дружине всего 2 года. Не то что остальные, жившие в городце со дня основания. Чирога, годами старше всех, был еще в самкрае с Хельги Красным, и в их малой дружине всеми признавался за главного. Чирога и решил перепоручить эту честь Велебу. «У тебя язык подвешен лучше, и ты сам княжого рода. Тебя там, в Киеве, все князья-бояре знают, тебе и веры будет больше». Как не был Велеб захвачен мыслями о том ужасе, что остался позади, но когда впереди, над ровной гладью широкой реки, открылись зеленые киевские горы, сердце забилось от волнения. Он возвращался туда, где целый год был его дом, хоть и жить там ему пришлось поневоле. Прежняя жизнь Вилича закончилась в такой же страшный зимний день на льду реки Ловоти 3 года назад. Истомленный до крайности и напуганный, 16-летний отрок стоял на коленях, пытаясь отрезать полосу от подола своей сорочки, чтобы перевязать рану отца. Замерзшие руки дрожали. Бронислав, раненый в бедро, лежал прямо на истоптанном ногами и копытами, испятнанном кровью жестком снегу, невольно кривясь от боли, пытался зажать рану ладонью. Кровь сочилась сквозь пальцы, сохла на них. Поблизости лежали 2 мертвых тела. Один свой, люботежский отрок, а другой незнакомый, кто-то из Словенска. Прямо здесь на них налетели русы, опрокинули, погнали дружину назад по реке. Вилич вертел головой, надеясь, что кто-то из своих опомнится и вернется, но лес на берегу реки молчал. Следы на взрытом снегу уводили и в заросли, и назад на полудень. Все разбежались, ища спасения, кто где смог. Дружина Ингоря Ладожского выскочила им навстречу, когда ильмерские дружины отступали назад к озеру, домой. Прямо на реке разыгралось скоротечное сражение, скорее просто разгром. Ильмерские дружины уже были потрепаны и расстроены битвой близ Свинческа с Ингорем Киевским, а сильнее всех не повезло Люботешу. Князь его Селимир был убит на глазах у всех своих. Та зима выдалась тревожной. Ко всем малым князьям и великим боярам при Ильмерье приехали послы от смолянского князя Свирьки. «Идите со мной на Ингоря Киевского», — передал он им. «Его одолеем, и вы, дани, остров Граду платить более не будете». Призыв его не остался без ответа. Ильмерские поозеры уже 3-4 поколения состояли в данниках варяжских князей из остров Града и, ясное дело, жаждали сбросить позорное ярмо. Но островградские князья были очень богаты и могущественны, содержали многочисленную и хорошо вооруженную дружину, владения их ширились с каждым поколением. Почти за 10 лет до того Ингорь, наследник Ульва Остроградского, сделался киевским князем и тем вовсе похоронил надежды поозер избавиться от зависимости. Но Сверкер смолянский сильный союзник. Дай ему Перун удачи в войне с Ингорем, это принесло бы свободу и жителям при Ильмерье. Селимир Люботежский первым призвал свой род собрать войско. Хельги Красный, под чьим стягом Селимир 3 года ходил в походы, в то время соперничал с Ингорем в борьбе за киевский стол. И хотя Хельги давно не было в живых, память его толкнула Селимира на новую борьбу с прежним недругом. «Селяне по битвам соскучился, не мется ему опять», — — ворчал тайком Бронислав. «А мы с ним заодно погибай». Однако военная удача Селимира, как видно, закончилась вместе с жизнью Хельги Красного. Вилич сам видел, как погиб его отважный и прославленный Стрый. Во время битвы с киевской дружиной предательская засада обнаружилась в лесу, где должны были стоять союзники, смолянская рать. Селимир первым помчался туда, намереваясь отбросить врага, но на полпути стрела из зарослей попала прямо ему в грудь. Раскинув руки, словно желая взлететь, князь Люботежский проскакал еще несколько шагов, а потом рухнул на шею коня и покатился с седла в истоптанный снег. Бронислав, оказавшись вдруг старшим в войске, повел остатки его назад, но по пути наткнулись на Ингоря Ладожского. Племянник Ингоря Киевского спешил на помощь родичу. Поняв, что помощь не придет, Вилич взял себя в руки. За 7 лет в Пирыне его выучили врачеванию, в том числе исцелению ран. Нужно поскорее остановить кровь, потом пойти найти кого-нибудь из своих, лучше всего с лошадью, и довести отца хоть до какого-нибудь жилья. Кто бы ни был, не откажутся люди принять раненого. Позади раздался шум движения, и Вилич скинул голову. По реке с полуденной стороны приближался всадник в полном доспехе, а с ним еще двое, а далее 2 пеших. Но это были не свои, это были русы. «Лишак, твою мать!» — пробормотал рядом отец и тяжело перевел дух. Он с самого начала не одобрял этой войны, но был вынужден подчиниться старшему брату. А вот смерть, забравшая Селимира, пришла и за ними двоими. А он... Нынешний глава старинного рода Люботешичей не может даже встать на ноги, чтобы достойно ее встретить. Вилич поднялся и подобрал со снега свой топор. В суматохе 2 отступлений он все же не потерял оружие, даже вытащил чей-то щит взамен своего разбитого. У чужого щита болталась верхняя плашка, но он был еще пригоден. С топором и щитом Вилич встал, загораживая отца. Ни о чем не думал. Коли настал его последний час, малодушием он свой род не опозорит. Стрый Селимир увлеченно учил его боевым приемам, перемежая их рассказами о походах молодости, но это был первый настоящий поход 16-летнего отрока. Пусть он слабый соперник этим русам, но он умрет в бою, как Селимир. Первый всадник остановился в шагах в 5, движением руки придержал своих людей. Внимательно оглядел сквозь полумаску шлема, стоявшего перед ним рослого крепкого отрока лет 16. Всадник и сам был всего лет на 5 старше. Очень высокий, в полном снаряжении. Он казался слишком большим и тяжелым для гнедого черногривого коня. В руке у человека был боевой топор, на боку висел в ножнах меч с золоченой рукоятью. «Ты кто такой?» — по-славянски спросил всадник. Теперь Вилич узнал его. Это сам Ингорь Ладожский. Неужели все отступившие совсем разбиты, не осталось никого? «Чей?» Ингорь с коня глянул на лежащего за спиной отрока. «Как звать?» Вилич сглотнул пересохшим горлом. Они остались вдвоем перед целым вражеским отрядом. Отец пытался сесть, чтобы не говорить с русином лежа, но от потери крови у него не осталось сил. «Велебран я», — ответил Вилич, чувствуя, что не время сейчас называть свое детское прозвище. Сама судьба пришла за ним, и ей нужно назвать настоящее родовое имя. Брониславов сын. Любогостев внук. «Люботеж?» «Это вроде Селимиров братанич», — сказал другой всадник рядом с Ингорем, кивая на Вилича. «А это?» — Ингорь плетью показал на лежащего. «Отец мой». Отрок по-прежнему стоял, держа оружие наготове, по первому знаку собираясь броситься в бой. Лицо усталое, но видно, как растерянность борется с решимостью. Умереть, но не сойти с места. «Перевяжите его». Ингорь кивнул своим людям и обратился к отроку. «Поедете с нами. Да бережнее», — добавил он, когда его люди двинулись к Брониславу. «Это, я так понимаю, новый люботежский князь, и будет гораздо лучше, если мы довезем его до дома живым. А ты, отроче, положи оружие. Я Ингорь, сын Акуна, воевода Ладожский. Обещаю вам жизнь и уважительное обращение. Мы все хотим мира в наших краях, и мне ни к чему излишне восстанавливать словен против нас. Самые удалые уже сложили головы, а мы, люди разумные, скоро договоримся, как прекратить пролитие крови. Я на вас очень рассчитываю». Отвезли их сначала в остров Град. Туда же собрали прочих пленников, взятых в 2 сражениях. Простых людей вскоре отпустили за малый выкуп, знатных оставили до конца зимы, пока не обговорили все условия нового мира. Сверкер Смолянский был убит, как им рассказали, на поединке самим Ингарем Киевским, в Свинческе сел другой князь из местных смолян. В Позерье никто больше не помышлял о войне и менее всего в Люботеше. К весне, наконец, заключили мир. Малые князья и великие бояре Поозерья заново принесли клятвы покорности, а в подкрепление ее у всех забрали старших детей в Тальбу и отослали в Киев. Велибран в ту зиму больше не увидел родного дома. Его увезли на юг, прямо из острова Града. Талий с 20 отроков и девиц посадили на лодьи, на которых везли в Киев собранную с северных ингаревых владений дань, по большей части шкурки бобров и куниц. Путь по воде, вверх по Ловоте, потом через Волоки до Днепра, потом вниз по Днепру, продолжался целый месяц. Все это время Велебу мерещилось, что он путешествует через тот свет. Все дальше уходил родной дом, земля, с которой он был связан каждым своим вздохом, та береза, под которой его однажды покормила вила. Казалось, в отдалении от всего этого так же невозможно дышать, как под водой, и он невольно удивлялся, что еще жив. Так дивно было видеть вокруг незнакомые места, леса, реки, селения. Каждый день встречать совсем новых людей, которых не видел никогда раньше и не увидишь впредь, будто это и не люди, а листья, несомые ветром мимо тебя. Киев поразил его высотой своих гор, обилием разбросанных по склонам и внизу дворов. Давно уже поселение перестало помещаться в укрепления на вершинах, выползло оттуда, как тесто из дежи, белой волной растеклось по склонам и берегу. Казалось, в этой теплой, светлой земле никто ничего не боится. Взгляд свободно улетал в зелено-голубую даль над Днепром, грудь вдыхала весь простор до небокрая, мысль сама собой устремлялась туда же. Здесь была вершина земли, середина людского мира. Понятно, почему русы тянутся сюда из своего прежнего гнезда, остров Града, что на Волхове не первый век уже олицетворял высшую власть. Почему рожденный в остров Граде Ингарь отправился сюда и здесь нашел свой истинный стол. И тут был еще вовсе не край света. Шкурки, привезенные из северных земель, сотни долбленок, присоединенных к обозу в Свинческе, вскоре отправятся с ингаревыми людьми дальше, вниз по Днепру, за Греческое море. А Талий Гриди повели от пристани у Почайны вверх, на гору, как здесь называли княжий двор. Ввели в просторную палату. Такие же резные столбы, щиты и оружие на стенах Велеб видел в Островграде, но здешняя гридница была еще больше. В дальнем конце стояло возвышение, а на нем сидели двое — мужчина и женщина. В мужчине Велеб признал самого Ингаря Киевского, видел его издали, в день зимней битвы, когда погиб Селимир. Ничем на первый взгляд не примечательный мужчина, среднего роста, лицом не сказать, чтобы красив. Но твердый взгляд серо-голубых глаз сразу говорил, этот человек привык добиваться своего. В нем чувствовалась такая сила духа, и при ней непримечательная внешность теряла значение. Зато женщина слева от Ингаря была так хороша, что перехватывала дыхание. Едва взглянув ей в лицо, Велеб замер, пораженный. Эти глаза дивного зеленовато-серого цвета с голубым отливом, в них соединилась красота неба и мощь земли, зелень трав, прохлада воды, блеск солнечного луча на речной волне. Накатило то же ощущение трепетного восторга и проникающей жути, сколько раз бывший Вилич испытывал нечто подобное, сидя под той самой березой. Она? Неужели здесь? Не может быть. «А этот из Люботеша Бронислава сын», — сказал Тормод Гнездо, доверенный человек Ингаря Ладожского, который привез юных заложников. «Стало быть, Селимир Братанич?» — слегка улыбнулся киевский князь. «Не похож на селяню». На рослого, громогласного, рано располневшего Селимира ни Велеб, ни отец его не походили. «Как твое имя?» — приветливо спросила княгиня. Велеб опомнился. «Это не вила. Его вила никак не могла очутиться так далеко от той березы, от родной рощи, в чужой земле, да еще на княжем престоле». «Велибран», — ответил он, чувствуя волнение под ее дружелюбным взглядом. «Хочешь служить мне?» Открытое лицо отрока, смышленого по виду, понравилось княгине. «Будешь честен, и мы тебя не обидим. Я твоего стрия Селемира хорошо помню. Он брата моего Хельги был вернейший соратник». «Благодари, дурень!» — Тормат легонько толкнул его в спину. «Сама княгиня тебя в дом берет». Велеп поклонился. О Селемире княгиня говорила с добротой, будто его память была дорога и ей, хоть погиб он в сражении с ее мужем. В этой женщине жило нечто особенное, и это зыбкое чудо и ее виленных глаз нежданно дало юному заложнику опору в чужой земле, где ему предстояло жить ради мира в далеком родном доме. И вот Велеп снова входит в ту самую гридницу, 3 года спустя, и кажется уже совсем другим человеком. За эти 3 года он еще вырос, раздался в плечах, многое узнал и многому научился, но, увидев на престоле княгиню, не смог подавить волнение. Теперь на ней не цветное платье, а белое. Она в печали, по мужу, убитому прошлой зимой. Рядом с ней сидит уже другой князь, не Ингарь, а сын, Святослав. Но те же остались глаза, будто зеленоватая вилина заводь. И при виде этих глаз накатило чувство привычного дома. Весь целый год княгиня Эльга отчасти заменяла Велебу мать, а он никак не мог перестать видеть в ней ту добрую виллу, что пожалела плачущее дитя. И вот теперь ему пришлось вернуться к госпоже, вестником беды.